вящий в истине, потоки отчим, всепоможающий в откровениях, соучастники действа, проникновенный, родник и кладезь могущий, познанный, зримый, но многим мало досягаемый, хвала и честь поглощающему, чрево и дитя, отрок и почин, простройность в проторенностях, вектор многозначный, славим тебя в лес славный, во всех мирах шествующий, мудрость горняя, высшая, но в разумении для чад даденная, где кому и просто зверем разным проявлен, одно из многого в рукавах бестланных единого. Слава роду, слава Велесу!